«Ну знаешь, черная ящерица в семье», — снова ухмыльнулся Убер. «Любит нарушать правила, немного сорванец». Элит на несколько секунд уставился на друга и согнулся от хохота. «А боже, гениально», — выдавил он некоторое время спустя, протирая глаза. «Ты действительно думаешь, что она поведется?» «Пожалуй, да», — отозвался Рэндалл. «Для начала мы должны все предельно тщательно продумать, а затем очень вежливо попросить. Серьезно, я не хотел бы никоим образом даже намекать, что мы угроза для нее, или скорее для ее отца. Если она хоть чем-то похожа на него, это кончится очень быстро и очень плохо. Эберт из-за своих горой». «А, да, хороший довод», — слегка побледнел Кевин. «То, что мы видели в тот день, не хотелось бы, чтобы оно искало нас с налитыми кровью глазами, как и я, так что приближаться к ней стоит с предельной деликатностью. В смысле, мы вполне уверены, кто это, но это типа как крепко нарушает правила. Я собираюсь подумать над тем, как бы это преподнести без того, чтобы получить в задницу дротик в ответ». Кевин рассмеялся и поморщился разом, ерзая на кресле. «Не, это было бы паршиво». «Именно», — хмыкнул приятель. «К нашей удаче, у меня такое впечатление, что мы ей в некотором роде действительно нравимся, и она на самом деле не очень-то дергается насчет того, что мы злодеи, что как-то странно, но достойно уважения. Она, кажется, живет своим умом, а в стереотипы не верит. Соображает, в смысле, да, очень на то похоже. Думаю, при правильном подкате, она по крайней мере нас выслушает». «Стоит попробовать», — усмехнулся другу Кевин. «Можешь представить морду оружейника?» «Могу. Потому-то я реально хочу это провернуть», — профырчал Рэндалл. «Давай соорудим хороший план и посмотрим, потянем ли ее уболтать». Парни осклабились друг на друга и начали мозговой штурм, закончившийся лишь под утро. Колин вздрогнул, отчего наблюдавшая, как он в очередной раз прогоняет симуляцию, дракон поинтересовалась. «Тебе холодно?» «Нет», — отозвался мужчина, озираясь. «Просто неожиданное дурное предчувствие». Он внимательно обозрел лабораторию в поисках какого-нибудь непорядка, но в итоге пожал плечами. «Воображение, наверное. У меня с этим проблемы с контакта в Атлантике». «Колин, оно теперь почти наверняка в милях отсюда», — фыркнула подруга. «Не волнуйся». Технарь кивнул и снова перезагрузил симуляцию, поменяв кое-что в параметрах. В конце концов, дракон, вероятно, была права, как обычно. «П.П. буквально. If it is worth doing, it is worth having». Цитата из песни датской рок-группы Предтымаиц. Буквально. Стир-фры, метод готовки, быстрая обжарка на раскаленном масле. Так готовит, в частности, на сковороде ВОК. Глава 45. Мэри Кайбзю. Войдя домой через черный ход, как обычно, Тейлор скинула в комнате рюкзак, затем активировала ноутбук, открыв форум ПХО и проглядывая последние посты. Глаза героини распахнулись при виде темы про Раптавр, Сауриал и Панацею, занимавшей теперь 18 сотен страниц. «Да ну нафиг, бред какой-то», — хихикнула мисс Эберт, переходя на первую страницу, где создатель темы любезно представил ссылки на все видео и снимки с прошлой ночи. Вскоре она смеялась над зрелищем того, как они сами мчатся вниз по улице, обгоняя машину за машиной, а девушка на ее спине вопит от восторга. «Она реально этим наслаждалась до чертиков», — выдала Тейлор комментарий. «Мыслю, якоже и ты», — отреагировал Варга довольным голосом. «Есть такое. Мне действительно нравится напрягаться, и бегать тоже, это почти так же весело, как плавание. Заиметь вот так всадника было малость стрёмно, не говоря об изменениях баланса, и нужно было быть осторожной, чтобы не повредить ей, но было действительно чертовски весело. Предвосхищаю, что она с радостью подвигнет тебя на сие снова, возможно, и я тоже буду весьма рада повторить», — усмехнувшись себе под нос, девушка пробежалась по картинкам, отметив несколько очень хороших ракурсов, включая ресторан. Еще одна тема была выделена под рассуждение, сколько же ее тут, впрочем, они действительно относились к семье, отчего Тейлор давилась хохотом каждый раз, как это слово всплывало. «Боже, хотела бы я, чтобы мы как-то сумели казаться более чем в одном месте за раз», — неистово хихикала мозг, — «так люди вообще с ума сойдут. Нам реально нужно представить еще несколько личностей и позволить их случайно засечь в округе. Пожалуй, не должно нам перебарщивать, однако же ожидаемо, ежели мы явим нечто достойное», — профырчал демон почти так же довольно, как она сама. «Ничего чрезмерно большого, коль мы не желаем отвести внимание от Кайбзю, ибо сие снизит эффект». «Не хотелось бы», — самодовольно улыбнулась девушка. «Интересно, Кто-нибудь уже нашел мое письмо? Поставить подпись подобным образом было преславной мыслью, заявил ей демон, демонстрируя ментальную ухмылку. Полагаю, некто от СКП раньше альбо позже узрит ее. Мыслью, мы сумели замести все следы в Иле, посему крепко надеюсь, что более им ни на что будет опереться. Сие должно предоставить им пищу для размышлений. Парочка дружно рассмеялась. В тот момент это показалось им хорошей идеей, и теперь она выглядела даже лучше. Тейлор закрыла ноутбук, переместилась к постели и улеглась, сложив руки на животе и улыбаясь сама себе. «Я так рада, что встретила тебя, пусть даже ради этого я прошла через ад», — мягко произнесла она. «Последние месяцы были лучшими в моей жизни. Астака же вельми рад, что мы сошлись мозг». Ответ звучал предельно честно. «Я усвоил многое о твоем мире и твоем народе и возвеселился сверх всякой меры, кое ждал когда-либо достичь вновь. Предвижу, что мы испытаем многожды большее, ибо мы прибудем вместе при долгий срок, так или иначе. Мне подходит», — радостно улыбнулась девушка. Чуть погодя она вспомнила старый разговор. «Думаю, нам стоит посмотреть, сможешь ли ты взять контроль, как мы обсуждали. Ты заслуживаешь большей свободы». Демон на миг затих, потом ответил. «Ежели таково твое желание, я же не считаю, что проиграл всем завете, но, поверь, я ценю твои чувства. Сие весьма благородно с твоей стороны. Ты мой лучший друг и единственный, кроме папы, кому я целиком и полностью доверяю», заверила Тейлор гигантское демоническое создание с предельной искренностью. «Надеюсь, что в итоге я подружусь с Лизой и Эми, как и с Мэнди, Люси и другими, но ты и я делим нечто, чего у меня не будет больше ни с кем, помимо очевидного. Благодарю тебя, мозг», — тихо отозвался Варга. «Сие для меня значит более, нежели ты можешь представить». Спустя секунду девушка несколько озадаченно уточнила. «Ну и как мы это сделаем?» «Я не вполне уверен», — задумчивым голосом проговорил демон. «Ни единый из былых мозгов никогда даже не предлагал подобного. Насколько я могу судить, сие впрямую не противоречит контракту, однако же определенно в значительной мере испытывает его пределы. Хэймэм». Чуть погодя он показал мозгу мысленный образ, как делал это на ранних уроках магии Варги. «Полагаю, ключ всем. Ежели ты сумеешь как бы сместить твое сознание сюда, сие будет отчасти подобно тому, каковы мы в полной форме Варги, однако же не вполне. Я же определенно не способен на это помимо твоего дозволения, а ежели ты деятельно воспротивишься, я буду исторгнут». Тейлор тщательно изучила показанное, потом попробовала. «Чудно. Не совсем так, более всем вместе. Вот так, полагаю, да, мыслю, это оно. Проверим. Пребывай в покое и не препятствуй». Левая рука девушки поднялась без ее команды, сперва сбивчиво, потом более уверенно. Сложилась в кулак, открылась и повращала запястьем. «Кажется, работает». «Как удивительно», — голос полнился интересом и немалым восхищением. «Не возражаешь, коль я попытаюсь встать?» «Валяй», — бросила девушка, с любопытством наблюдая из-за кулис своего разума. Она могла все чувствовать, но было очень странно, как ее тело двигалось без ее желания. Это было странно, когда она была увеличенным варгой в Канаде, но было что-то куда более потустороннее в том, что происходило в ее собственной спальне в ее изначальном обличье. Демон осторожно посадил их, поднял обе руки и вытянул перед их лицом, посмотрев на них с интересом, после чего сдвинулся к краю кровати и встал. Хвост двигался туда-сюда, поддерживая равновесие. «Не представляю, как ты управлялась без хвоста, мозг», — произнес он вслух. «Довольно странно, но я без него обходилась 15,5 лет или около того», — молча рассмеялась она. «Однако, даже при этом, я бы теперь действительно скучала по хвосту, очень уж привыкла, да и он весьма полезен, за исключением соседства со стульями». Коротко хмыкнув, Варга медленно провел ее тело вокруг спальни, набираясь опыта, пока спустя несколько минут не управлял им с полной уверенностью. «Воистину, весьма странно дозволять подобным образом прямое управление», — подумал вслух демон, ощупывая руками ее нос. «Досель я не творил подобного, ни даже не думал сотворить. Сие довольно различно с обычным порядком, и довольно странно. Все выглядит столь большим, а я-то думала, что ты привык, смотря так долго через человеческие глаза. Да, ты могла так мыслить», — повел Варга плечами, — «однако же неким образом сие в каком-то неопределимом отношении весьма отлично. Не имею представления от чего и, по сути, не способен даже объяснить лучшим образом. Сожалею. Не дергайся, просто получай удовольствие», — рассмеялась мозг. На самом деле, это типа как расслабляет. Думаю, что вполне могла бы уснуть, оставив тебя за рулем. Возможно, хотя бы пока не стоит, заметил демон, с любопытством ощупывая ее волосы. Как странно, не хочешь спуститься по лестнице? Поинтересовалась Тейлор. Варга кивнул, повернулся и направился к двери. Спуск по ступеням был несколько неуверенным. Демон еще только привыкал использовать ее тело, но к тому моменту, как он достиг нижнего этажа, демон уверенно перемещался. Девушка ощущала, что тело в каком-то трудноописуемом роде держалось иначе, язык тела был иным, однако напарник теперь управлял им без затруднений. Они немного побродили по дому. Варга поднимал предметы и изучал их, точно ни разу прежде не видел, после чего переходил к следующему. «Не возражаешь, ежели я попытаюсь что-нибудь съесть?» – уточнил он, когда напарники зашли на кухню. «Конечно же нет», – заверила друга Тейлор, довольная тем, как тот очевидно наслаждался новым опытом. Демон открыл холодильник, обозрел содержимое, затем ухватил яблоко с одной из полок, закрыл дверцу и покрутил фрукт в руках. Вгрызся в него на пробу, прожевал и издал одобрительный звук. Их вкус в всем роде он немного иной. «Мне нравится». Похихикав над восторгом демона, мозг наблюдала, как тот пробует апельсиновый сок, а затем тратит толику времени, выглядывая в окно на задний двор. Насколько она могла ощутить, Варга, похоже, получал удовольствие, и это наполняло девушку радостью. «Знаешь, что это означает, Варга?» – неожиданно спросила она. «Что, мозг? Я одержима демоном. На помощь, он овладел мной и похитил мое тело». Демон запнулся, потом начал смеяться. Тейлор присоединилась. «Мозг, ты одна из интереснейших людей средь всех, коих я встречал. Истина, я вельми рад, что моя стезя завершилась тобой». «Взаимно», — хихикнула девушка. Их внимание привлек звук открывающейся парадной двери. Развернувшись на месте, Варга и Тейлор смотрели, как ее отец заходит и закрывает за собой дверь, сняв и повесив куртку, прежде чем заметил, что они стоят у черного хода. «Здравствуй, милая. Серьезно, мне надо починить эту ступеньку. Сегодня все прошло хорошо, мэр очень доволен проектом. Думаю, завтра он будет с нами», — отец улыбнулся ей. Внезапно улыбка застыла и пропала. «Ты не Тейлор», — проговорил мужчина низким, угрожающим голосом. Сама Тейлор была несколько удивлена и озадачена. «Как, черт возьми, он узнал?» — обратилась она к напарнику. «Твой отец чуткий человек, мозг», — произнес Варга, отчего отец на пару секунд пришел в шоковое состояние. «Варга?» — слабо уточнил он. «Да, мистер Эйберт, ваша дочь была чрезвычайно милостива и настояла, чтобы мы изыскали путь дозволить мне, яко она рекла, поводить ее тело. С ее речей, она сочла, что нет добра в том, чтобы сохранять меня внутри в ловушке. Я не чую так же, однако же все равно вельми благодарен за сей опыт. Он интересен». Отец семейства чуть не уронил челюсть, уставившись на дочь со слегка иным голосом и значительно отличающейся манерой выражаться. Спустя пару секунд мужчина улыбнулся и протянул руку. Варга посмотрел, затем осторожно взял ее и потряс. «Очень приятно наконец-то встретить того, кто спас мою дочь», — с широкой улыбкой произнес папа. «Радость есть и наконец быть способным держать речь со столь достойным мужем и великим воителем, яко вы, Динни Эйберт», — рассмеялся Варга. «Вам стоит вельми гордиться своей дочерью. Она есть нечто особенное. Я крайне горд ей», — усмехнулся докер. «Спасибо, пап», — отреагировала Тейлор, мгновенно забирая контроль над их ртом. Мужчина снова уставился на нее и помотал головой. «Боже, ну и фигня. Кто из вас технически одержим другим?» «Она уже дошла до этой шутки», — фыркнул Варга. «Должен признать, что не утвердился в ответе. Изучив облик дочери, в настоящий момент пребывающий, в основном, под контролем древнего демона неясного происхождения», — отец в конце концов вновь помотал головой. «Кажется, я докатился до очень странной жизни, никогда такого не предполагал, но должен сказать, ни капли не жалею. Я собираюсь заняться обедом. Кто из вас будет есть?» «Он», — пискнула Тейлор, после этих слов отступив на задний план сознания. Вид и у Варги, и у отца стал несколько удивленным. Они переглянулись. «Почему бы и нет?» Динни пожал плечами и направился на кухню. Варга пошел следом. «Мне так и так любопытно было бы поговорить с тобой, если ты готов. Сие было бы честью, мистер Эйберт. Пожалуйста, зови меня Динни». Эйберт-старший бросил на них еще один взгляд, покачал головой и мягко добавил. «Аннет никогда бы не поверила во все это, но я бы хотел, чтобы она была здесь и могла все видеть. Я бы также желал бы узреть вашу жену, Динни, хотя бы только дабы выразить признание женщине, коя смогла породить личность наподобие вашей дочери. Вы оба имеете чем гордиться, осторожно улыбнулся Варга, на что мужчина коротко рассмеялся. Это уже сюр какой-то. Повозившись у холодильника, Эберт-старший вскоре принялся накрывать на стол. Подняв на них глаза, он увидел усевшегося на стул Варгу, хвост свешивался с краю, видимо интересующегося, как это делается. Итак, если можно, расскажи о себе. Последние месяцы меня переполняют вопросы, а тому, что я могу передать через Тейлор, есть предел. Варга фыркнул и начал говорить, отвечая на один вопрос за другим. Тейлор слушала со своего места в голове, порой вставляя пару слов, но в основном наслаждаясь уникальными ощущениями компании тех двоих, о ком она заботилась больше всего в мире. Это было. Девушка немного покатала мысль, в конце концов придя к заключению. Это было мило. Вторник, 8 февраля 2011 г. Покосившись на часы на столе, Рой улыбнулся задребезжавшему точно вовремя интеркому. «Впустите его, Мария», – произнес мэр прежде, чем его секретарь произнесла хоть слово. «Да, мэр», – ответила та таким голосом, точно давила смешок. Интерком отключился. Точно в час пополудни Динни Эберт вошел в кабинет со здоровым и бодрым видом. «Рад снова тебя видеть», – Динни улыбнулся Рой, выходя из-за стола и пожимая руку, после чего, как и в прошлый раз, направился прямо к бару с напитками и холодильнику, махнув в сторону столика и кресел, за которыми предпочитал проводить встречи. «Прошу, садись, в этот раз тоже воду». «Спасибо, мэр Криснер», — отозвался Динни, усаживаясь и ставя на пол портфель. Принял в свою очередь протянутый Роем бутылку и стакан, открыл и налил немного. Мэр, усевшись, последовал его примеру. «Как дела у Тейлор?» — поинтересовался он. «Все наслаждается Аркадией?» «Спасибо очень», — улыбнулся Динни, явно довольный. «У нее все очень хорошо, получает хорошие оценки по всем предметам, особенно любым, связанным с математикой. У нее к этому словно дар. Завела несколько новых друзей и выглядит очень счастливой, отчего я чувствую большое облегчение. Могу себе представить», — отреагировал Рой, делая глоток воды и опять опуская стакан. «Знаю, твой ребенок для тебя важнее всего, а твоя семья и племянница, я помню, в тот раз, когда мы встречались, ты говорил, что она была больна. Дело разрешилось, семья в порядке, Деб шлет наилучшие пожелания и говорит, что мы должны как-нибудь заманить вас с Тейлор на обед. Дина в порядке, мы разобрались, что не так и теперь все разрешилось», — улыбнулся Рой. «В итоге оказалось ничего серьезного. Просто сложности с диагнозом. Рад слышать». Рой поглядывал на портфель и не удержался. «Ну, что у тебя для меня?» Криснер знал, что нехорошо так показывать намерения, особенно перед столь опытным переговорщиком, как Динни Эберт. Но он провел уйму времени размышляя, что этот план может означать для города и горел нетерпением. Динни улыбнулся, выражение его лица показывало, что Эберт безо всяких объяснений понимает практически все. Он поднял портфель и поставил на стол, затем открыл, извлек два аккуратно увязанных и на редкость толстых документа, которые и расположил перед Роем. Часть первая и вторая. Часть первая – предложение с прилагающейся документацией, часть 2 – в основном вспомогательная информация, морские карты, статистика, правоустанавливающие документы и все, что нужно относительно первой части. Разумеется, реферат в начале первой части. Рой уставился на стопку канцелярита, приближающуюся по объему, пожалуй, к приличному роману, и уважительно покачал головой. «Впечатляет, учитывая, как мало времени у тебя было», и открыл первый документ на реферате. «Не возражаешь?» «Нет, давай, я вчера его доделал и ожидаю твоих вопросов». Рой кивнул и приступил к чтению. Один не спустя секунду поднялся и подошел со стаканом к окну, в ожидании разглядывая пейзаж. Спустя некоторое время Рой отложил первый документ, взялся за второй и немного пролистал, то и дело останавливаясь, чтобы изучить страницу повнимательнее. Наконец он и ее отложил. «Блин, Динни, это поразительно. И ты можешь это все обеспечить?» «Да», — кивнул Эберт, возвращаясь в кресло. «В конце второго документа перечень ссылок с номерами страниц и параграфов, как обычно, или веб-адрес. Еще есть список экспертов, с которыми я консультировался. Они давали разные мнения относительно вовлеченных субъектов, как и всяких других необходимых источниках, таких как металлоплавильные и транспортные компании и так далее. Все полностью задокументировано, заверено и проверяемо. Хорошая работа. Серьезно, действительно хорошая. Изучающий посмотрел Рой на собеседника. С такими способностями ты тратишь время зря на своем месте. Динни тихонько улыбнулся. Я именно там, где и желаю, и должен быть, негромко ответил он. Полагаю, так и есть, едва заметно кивнул Рой после паузы. Хорошо, я впечатленный, потому, что вижу, проект полностью обоснован, даже если это и не то, что мы, по сути, действительно обязаны предпринять. Преимущества от него колоссальные, а недостатков практически нет, верно? Да, не то чтобы есть, согласился Динни. Имеется неизбежный рост начальных издержек, он разобран на странице 15, но, основываясь на разумном наложении временных рамок на прибыль, можно ожидать, что мы все возместим за 2 месяца с момента начала основных работ по утилизации. Потом, если удержимся в графике, то останемся в плюсе минимум следующие 5 лет. Расхождение в основном в том, сколько именно лома на кладбище и в заливе, записи в лучшем случае обрывочны. Даже по нижней ставке это должно создать заметное количество рабочих мест сразу и очень значительное в среднесрочном периоде. По меньшей мере, сотни. И это только прямое вовлечение, подумал вслух Рой, уже сам вставая и подходя к окну посмотреть на танкер, так долго бывший бельмом на глазу. А косвенно, единожды расчистив кладбище и восстановив доки, объем нового бизнеса, который мы можем уверенно ожидать, будет вдвое-втрое больше. Запросто, согласился Динни. Сроки не вполне определенные, поскольку основаны на ряде допущений насчет будущего экономики, но я вполне уверен, что это довольно заметно оживит город, и весьма скоро. Эти цифры по судовому импорту-экспорту из города выглядят великоватыми, заметил Рой, повернувшись лицом к посетителю. Мы действительно можем принимать настолько большие корабли, как предполагает доклад. Насколько я помню по последнему разу, когда такие дела проверялись лет 10 назад, глубоководный канал уже был так заилен, что максимальный размер кораблей, способных войти в гавань, уже сократился до самых маленьких грузовозов или больших траулеров. А сейчас должно быть куда хуже. Не вижу тут никаких цифр насчет того, сколько будет стоить расчистить канал. Нам же точно надо будет это сделать, об этом уже позаботились. Широко ухмыльнулся Динни. Чего? Рой потрясенно вытаращился. Докера, похоже, его реакция сильно позабавила. Пара человеку, о котором идет речь, было нечем заняться и захотелось попрактиковаться в сложном деле. Теперь канал чист от доков до танкера, и меня заверили, что оставшаяся часть может быть доделана легко и просто, когда его уберут с пути. Сне Господня, глаза Роя вылезли из орбит еще немного. Как, ты, наверное, не поверил бы, если бы я просто рассказал, хмыкнул Динни. Спустя несколько секунд безмолвия Рой качнул головой и вернулся на место. Да уж, вероятно, не поверил, вздохнул он, ощущая восхищение и какое-то потрясение. Снова открыв предложение, мэр кое-что перечитал, ища хоть что-то, выпирающее невыполнимостью и проблемами. Ничего очевидного, в основе тот же план, какой Динни изначально положил ему на стол несколько дней назад, только обогатившийся пропущенными деталями, дополнительными цифрами и заполненными связями. На самом деле, даже ошеломляло, насколько он был полон. Рой всегда знал, что представитель Союза отличался острым умом, но это был почти шедевр. Невероятно, Динни. Просто невероятно. Спасибо, мэр Криснер, улыбнулся Динни. Работы было много, но думаю, что предвосхитил любые вопросы или проблемы. Думаю, да, согласился Рой, закрывая обложку и укладывая документы один на другой. У тебя есть электронная копия распечатки? Не успел он закончить, как гость протянул флешку. Ну конечно, есть, усмехнулся мэр. Динни ответил тем же. Я подумал, вам понадобится. Рой положил флешку на стопку документов, секунду разглядывал их, затем поднял взгляд, встретившись глазами с терпеливо ожидающим гостем. Думаю, лично я убежден, естественно, необходимо будет все проверить и пересмотреть все цифры, но если не вылезет никаких препон, думаю, мы, вероятно, очень скоро придем к соглашению. Однако, тебе необходимо встретиться с парачеловеком, чтобы удостовериться самому и убедить ваших советников, что они настоящие и могут сделать то, что я обещал, закончил за него Динни. Рой кивнул. Не то чтобы я тебе не доверял. У нас годами были разногласия, на это замечание оба криво улыбнулись. Но я могу заявить любому, Кто спросит, что ты человек слова, неважно в чем. Даже так, считаю, что обязан увидеть его сам. В конце концов, это довольно нестандартный случай для обещаний. Поверь, я понимаю, хмыкнул Динни. Мне самому не сразу поверилось. Могу взять тебя на встречу с ним, проблем нет. Когда бы ты предпочел, в силу разных причин, сейчас лучшее время это ночь, и потребуется прокатиться на часок. Рой обдумал вопрос, затем встал и проверил ежедневник. Сегодня подойдет, у меня завтра званый обед, а в четверг приглашение на торжество в Мидхолл. Если не этой ночью, то придется в пятницу. Сегодня подойдет, я с ними уже поговорил, они рады найти место в твоем графике. Фактически, им не терпится начать проект. Динни легко улыбнулся своим словам. Прекрасно. Где и когда? Рой вытащил маленький личный блокнот и полез искать на столе ручку. Предпочитаешь встретить меня там или поедем вместе? Уточнил Динни. Если так проще, можем поехать вместе. Прекрасно. Это примерно в часе на северо-восток. Можем встретиться здесь или у тебя дома, скажем, в 7:30. Так у нас будет достаточно времени, чтобы добраться, встретить Парачеловика, расспросить и вернуться не слишком поздно. Полагаю, ты предпочел бы, чтобы я пришел один, осведомился Рой, чуть улыбаясь. Если не возражаешь, это было бы предпочтительно. Если настаиваешь, можешь прихватить доверенного, и я имею в виду абсолютно доверенного, охранника или советника, но данный парачеловек не собирается вам вредить. Им можно полностью доверять. Безопасно? О, нет, нисколько, рассмеялся Динни, не для кого-то с угрожающими намерениями. Но ты будешь в безопасности, поверь, при любом раскладе, какой я могу представить. Изучающе посмотрев на Эберта, Рой пришел к решению, исходя из давних связей с этим человеком. Он закрыл и положил блокнот, не воспользовавшись. Я пойду один, но если что, с Деб ты не расплатишься, и ухмыльнулся смешку Динни. Могу себе представить, помню, на что она похожа. Ладно, я встречу тебя, у меня дома. У тебя дома, в 7:30 сегодня вечером. Надень нормальную куртку и ботинки. Под конец придется немного пройтись. Также, пожалуй, стоит прихватить приличный фонарь. Прямо таинственное путешествие, Динни, кивнул заинтригованный Рой. Вы согласитесь, что оно того стоит, мэр, заверил его посетитель. Уж поверьте. Приходится, весело отозвался тот. Спасибо за весь этот труд, Динни. Спасибо, что выслушал. У меня большие надежды на этот проект. У меня тоже, вздохнул Рой. У меня тоже. Нам нужно что-то подобное, или мы просто продолжим скатываться, пока совсем не пропадем. Мы это прекратим, если как один возьмемся за дело, поднялся его собеседник, закрывая портфель. Подожди вечера. Думаю, то, что ты увидишь, уничтожит всякие сомнения. Рой улыбнулся. В его душе поднимала голову надежда, чувство, что он на краю чего-то воистину замечательного. Криснер протянул руку. Динни пожал ее. Спасибо, Динни. Увидимся вечером. До вечера, мэр, Докер говорил вежливо, но во взгляде сквозило веселье. Затем он развернулся и вышел. Рой смотрел, как закрывается дверь, размышляя, что же он обнаружит в загадочном месте, и заодно удивляясь, неужели он настолько свихнулся, чтобы лезть в это. Придя к выводу, что ответ на оба вопроса в часе езды на машине, мэр вернулся за стол, собрал по пути оба доклада и флешку, уселся и принялся все очень внимательно перечитывать сначала, делая выписки. Тейлор остановилась рядом с Мэнди на школьных ступенях под укрывавшим их узким выступом крыши и улыбнулась подруге. «Увидимся завтра», — попрощалась она и перевела взгляд на Люси, стоявшую в паре ярдов от них. «И с тобой, увидимся», — Тейлор улыбнулась в ответ Мэнди. Люси махнула рукой, и обе девушки направились к машине, ожидавшей их на обочине. Тейлор проследила, как они бегут под легким дождиком, начавшимся около 2 пополудни, затем посмотрела в серое небо и тихонько вздохнула. Ее ноздрей достиг знакомый запах, заставив обернуться и увидеть приближающуюся по школьному коридору Эми, ее сестру и 4 стражей, болтающих меж собой. «Привет», — негромко произнесла Эми, приблизившись к девушке. Целительница остановилась в паре футов и не смотрела на нее, вглядываясь вместо этого в дождь. «Я поговорила с Кэрол прошлым вечером», — сказала, что собираюсь к подруге домой на обед и подтянуть математику. Похоже, ее больше удивила часть про подругу, чем про математику. Тейлор усмехнулась, также глядя на дорогу, на то, как прочие студенты рассаживаются по машинам, уходят или уезжают на велосипедах, очень мокрыми на вид. «Интересная у тебя семья, Эми», — отозвалась она со слабой ухмылкой. «Кто бы говорил», — фыркнула Эми. Девушки обменялись веселыми взглядами. «Еще я сказала Вике, так что она не будет беспокоиться. Допоздна я свободна. Еще позвонила в больницу и сообщила, что меня нет, если не случится срочного вызова. И что они сказали? Что мне следует поступать так почаще?» Иронично вздохнула целительница. «Я же говорила», — издала короткий смешок Тейлор. «Говорила. По-любому, завтра я свободна с конца школы до, наверное, полуночи или около того, не считая врачебных вызовов. Звучит здорово. Попрошу папу забрать нас из школы, так будет проще». Тейлор сверкнула усмешкой в сторону собеседницы. «Ну, если ты не желаешь, чтоб тебя снова вознесли на невероятные вершины. Я-то готова», — одарила ее взглядом Эми, — «но, пожалуй, не завтра. Это будет сложновато объяснить». Тейлор с улыбкой повела плечами. «Достаточно честно. Тогда увидимся завтра», — и снова подняла взгляд. «Надеюсь, дождь скоро прекратится», — и со взмахом руки вступила в сырость снаружи, направляясь достаточно далеко от людей, чтобы иметь возможность измениться и прибавить ходу. Позади Эми посмотрела ей вслед, затем присоединилась к остальным с задумчивым выражением на лице. Рой поднял взгляд на дверной звонок, затем повернулся к своей жене Деборе, та выглядела слегка обеспокоенной. «Рой, ты уверен, что это безопасно?» — уточнила она. «Я хочу сказать, отправляться по темноте куда-то, где нужен фонарик, на встречу с каким-то странным кипом. Согласен, дорогая, это необычно, но, думаю, все в порядке. Динни Эберт хороший человек, он никого не подвергнет опасности. И докеры, похоже, уже знают кое-каких необычных кипов, если верить новостям». Мужчина ободряюще улыбнулся, направляясь к двери и открывая ее, чтобы встретиться с человеком, которого ждал. «Здравствуй, Динни, заходи. Не хочешь чашечку кофе? Пока мы не двинулись, я как раз сварил немного». «Спасибо, мэр Криснер, было бы кстати», — отозвался тот, заходя и аккуратно вытирая ноги о коврик у двери, прежде чем пройти за Роем в главную гостиную. «Зови меня Рой, Динни. Мы знаем друг друга достаточно давно, так что думаю, что перенесу это», — рассмеялся мэр. Динни с улыбкой кивнул и повернулся к Деб, которая только что внесла на подносе кофейник, несколько чашек и прочие необходимые детали. «Здравствуйте, миссис Криснер», — вежливо произнес он. «Пожалуйста, Динни», — Деб улыбнулась та. «Сахар, молоко», — и наполнила его чашку. «Черный, один кусочек сахара», — ответил гость, принимая чашку и присаживаясь, когда Рой махнул в сторону кресла. Вскоре все сидели с кофе в руках. «Спасибо, очень вкусно», — поблагодарил Динни, попробовав. «Хорошая смесь», — согласился Рой. «Есть местечко в даунтауне. Я дам тебе название». «Спасибо», — повторил Динни с легкой улыбкой. «Ну, и где же наше загадочное место назначения?» — обратился Рой спустя несколько глотков кофе. «На побережье, возле маяка Пимакет-Пойнт. Там удобная глубоководная зона рядом с берегом», — отозвался докер. Рой озадачился. «То есть пара человек прибудет по воде?» — полюбопытствовал он. «Да, более-менее», — усмехнулся Динни. «Увидишь на месте», — и, посмотрев на часы, добавил: «если собираемся успеть, нам скоро выходить». «Хорошо», — поднялся Рой, допивая кофе, — «тогда я готов. Дай мне прихватить фонарь и крепкие ботинки». Вскоре хозяин дома вернулся с указанными предметами, проверяя здоровенный диодный фонарь, чтобы убедиться, что батареи заряжены. Свет от него был ослепляюще ярким. Криснер обнаружил это на собственном горьком опыте, когда случайно направил луч себе в лицо. «Ау!» – пробормотал он, бешено моргая. Деб захихикала. «Рой, ты так каждый раз делаешь. Как ты не можешь приучиться держать его подальше от лица? Радует, что это не пистолет. Это был бы конфуз», — фыркнул Динни. «Рой, ты как, предпочтешь мою машину или свою? Если хочешь, можем поехать в моей. Я не против порулить, не часто удается этим заняться. Большую часть времени управляет мой водитель». Гость кивнул и проследовал за мэром, поцеловавшим жену и покинувшим комнату. Тот обул ботинки, завязал шнурки, потом снял с вешалки в холле толстую куртку и отыскал ключи от машины. Вскоре они сидели в его транспорте, маленьком, но крепком внедорожнике-кроссовере, который Рой водил с немалым удовольствием. Динни задержался у своей машины, чтобы забрать второй фонарь и карту. «Едем сюда, выбираемся на шоссе и направляемся к северу от города», — сообщил докер, показывая мэру маршрут. Рой изучил его, кивнул и завел машину. 10 минут спустя они были на шоссе Динни, так что это был за бардак с Крюковалками империи, напавшей на Союз на той неделе, обратился Рой, проехав немного. Его попутчик, по-видимому, был доволен, сидя в молчании. Динни посмотрел на водителя в темном нутре машины и тихо вздохнул. Думаю, в основном недопонимание. Он искал Сауриал, кто-то слил ложные данные, из-за которых Крюк поверил, что она там была. Пару раз девчушка заходила и отлично со всеми поладила, большинству парней она действительно понравилась, но в тот раз ее и близко не было. Мы эвакуировали всех, кого смогли, но уроды приперлись слишком быстро, чтобы всех вывести вовремя. Я позвонил Сауриал, она была занята, но прислала друга, эту новенькую, Раптавр. Динни кивнул. Я слышал, она сестра Сауриала и вроде того. Так говорят, ровно согласился Динни. Еще я слышал, что еще члены ее семьи живут в заливе и пугают моряков, хмыкнул Рой. Форумы Тхо, похоже, рехнулись на этой идее. Твердят, что где-то там есть просто гигантские ящеры. Лично я на этот счет не уверен, улыбнулся собеседник. Звучит притянуто за уши. Так я и подумал, рассмеялся Рой. Потянувшись, включил радио, пробежался по частотам, пока не нашел приемлемо звучащую музыку, покосился на спутника, проверяя, нет ли у того возражений. Не увидев таковых, вывел звук на приятный уровень, откинулся и, расслабившись, повел машину. Полчаса спустя они болтали на несколько тем взаимного интереса. Динни развивал идею о том, чтобы Союз выкупил кусок земли на кладбище в качестве инвестиций пенсионного фонда. Рой обдумал и пришел к выводу, что идея весьма толковая. Еще Докер заметил, что его дочь тоже желает прикупить немного землицы и имеет кое-какие сторонние средства. Мэр не видел в этом каких-то проблем. Инвестиции Бертов в проект были совершенно законны и решил, что, пожалуй, сделает то же, прежде чем информация расползется. Едва это случится, народ будет ломиться инвестировать в землю и доход взлетит до звезд. Об этом тоже стоило поразмыслить. Динни привел кое-какие оценки стоимости земли в своем предложении, и числа были баснословные. Кажется, он продумал все. Наконец они свернули на дорогу поменьше, забирающую к востоку, в сторону побережья. Еще 15 минут езды, и они оказались на довольно скверной дороге в миле от берега. Тут и там он поднимался и падал, оставляя промежутки между деревьями. В округе было всего ничего домов, то тут, то там виднелись странные огоньки, но большая часть прежде довольно мощно развитого района пока не восстановилась после маленьких, но все еще довольно разрушительных остатков цунами от атаки Левиафана на Ньюфаундленд 6 лет назад. Брактон-Бей защитила неплохо укрепленная естественная гавань, большая часть волн прошла мимо, или даже отразилась, что довольно иронично, от старого танкера, но этот регион не был благословлен такого рода защитой, а результат – пробитые шрамы там, где волны переваливали через скалы и смывали целые жилые комплексы до основания. Большая их часть после этого была заброшена, лишь немногие вернулись. Думаю, на следующем повороте налево, заметил Динни, изучив карту внимательнее под внутренним светом, и ткнул пальцем. Прямо туда, окей, отметился Рой и повернул, направляясь вниз по дороге, точнее говоря по проселку с неухоженной и разрушенной поверхностью. Справа вдалеке он видел луч автоматического маяка на конце маленького полуострова, по которому они ехали. Он накатывал темную воду, в его свете выглядящую бурной и холодной. Достигнув места, где дорога просто обрывалась, Рой также остановился. «Что теперь?» – поинтересовался он. «Мы еще чуток пройдемся», – ответил Динни. «Тут примерно 300 ярдов и вниз по тропе к пляжу». Едва Рой заглушил движок, Докер открыл дверь и выбрался, затем дождался, пока спутник проделает то же. «Пляж? Ха! Помню этот район». «Мы приезжали сюда на праздники за год до Ньюфаундленда», — скептически хмыкнул Рой. «То, что они называют пляжем, это просто скальные плиты на уровне моря. Песка днем с огнем не найдешь», — Динни, пожав плечами, коротко рассмеялся. «Ну, тогда вниз по тропе на скальную плиту», — и, подняв фонарь, щелкнул выключателем. Рой, закрыв машину, последовал его примеру. Два луча прорезали ночь. Последовав за спутником, мэр несколько минут шел, пока они не добрались до вершины 30-футовой скалы. Тропа спускалась уступами, но была не так уж непроходима. «Динни, это же у черта на куличках», — слегка возмутился он. пока они сползали по уступам. А твоему парачеловеку обязательно встречаться с нами здесь, скоро поймешь, Рой, долетел до него негромкий смешок. Прости за весь этот спектакль плаща и кинжала, но поверь, если бы мы проделали это чуть ближе к Брактон-Бей, люди были бы в большом смятении. Теперь я ожидаю чего-то зрелищного, рассмеялся Рой. Добравшись до скал, считавшихся пляжем, они огляделись. Несколько миль изрезанного камня. Некоторые части более-менее ровно спускаются к воде в 50 ярдах от них. Приближается прилив, волны бьются, постоянно откатываясь, плывя белым шумом. Динни направил фонарь в море и несколько раз включил-выключил в определенном ритме. Проделав это, он подошел ближе к воде по ровному участку. Рой из любопытства последовал за ним. Мужчины остановились в месте, где скала внезапно обрывалась, и в нескольких футах ниже разбивались волны. Когда Рой навел фонарь на воду, его передернуло. Она выглядела очень глубокой и очень холодной. Он прямо видел дно в 40 или 50 футах ниже сквозь почти прозрачное зимнее море. Немного оглядевшись, Динни повернулся лицом к нему. «Зрелищного, Рой?» – спросил он странным тоном. За его спиной с куда большей глубины в сотни футов от них поднимались пузыри. Вода слегка вспенилась, потом начала подниматься. Рой навел фонарь на возмущение, различив нечто темное и гладкое, движущееся там. Оно медленно придвинулось ближе, потом почти беззвучно начало воздвигаться из воды. Мэр города Брактон-Бей в оцепенелом потрясении уставился на голову рептилии размером со средний грузовик доставки, что воздвиглось из моря. Пылающие оранжево-желтые глаза вдвое больше пляжных мечей сфокусировались на них с Динни. Две совершенно необъятные руки, достаточно большие, чтобы поднять и смять как пивную банку его внедорожник, проступили из-под воды и легли на скалы по обе стороны от докера. Когти длиной в несколько футов клацнули по камню, оставив глубокие борозды. Голова поднялась выше на длинной шее, плечах и теле твари, в ней, должно быть, было по меньшей мере 80 футов роста, постепенно являющихся глазу, по мере того, как оно приближалось, пока он, разинув рот, пялился на глаза, что взирали на него с высоты в 40 футов над головой с выражением чуждого веселья и интереса. Его фонарь все еще смотрел вверх без определенной цели, давая мужчине разглядеть всю величину чудовищной твари с безжалостной детальностью. Встретившись взглядом с этими огромными глазами, Рой вперился в них со смесью страха и потрясения. Динни прочистил горло, отчего спутник подскочил и, опустив голову, уронил челюсть при виде человека, стоящего спиной к колоссальному существу и глядящего на него с расстояния всего фута чешуйчатой груди. Динни мрачно улыбнулся. «Могу устроить зрелище». Рой посмотрел на человека, которого он знал 10 с хвостиком лет, потом поднял глаза на необъятную голову, что смотрела на него сверху вниз, нависая из темноты за ними. Мужчину передернуло. «Мэр Криснер, позвольте представить вам Кайдзю. Она заинтересована предложить свои услуги на вакансию официального эксперта Брактон-Бей по спасению имущества из-под воды». Голос Динни полнился весельем. Наполовину вылезшая из глубокого дья создание опустила голову, пока не взглянула на Криснера где-то с 10 футов. «Здравствуйте», — произнесло оно невероятно низким женским голосом, сотрясшим его до пят. «Рада встретиться с вами, мистер мэр. Предвкушаю эту работенку, она кажется веселой. Я уже расчистила канал, но думаю, двигать ваш танкер будет интереснее». Оно улыбнулось, ну, или хотя бы воспроизвело то, что, по мнению Криснера, означало улыбку. Огромный рот шевельнулся, демонстрируя клыки размером с самого Роя. Слабо выдавил тот. «Моим сестрам, похоже, по душе ваш город, так что я надумала пойти и посмотреть, что их привлекло», задумчиво добавила Кайдзю. «У вас определенно полно старых кораблей, засоряющих местность. Очень неопрятно. Однако не волнуйтесь, я без труда могу их передвинуть. Смотрите». Она потянулась огромной рукой, сгребла валун размером с его гараж и подняла. Дюжина тонн камня с хрустом оторвалась. Рой слегка отшатнулся. Кайдзю покачала огромный кусок береговой линии вверх-вниз, точно взвешивая, повернулась в поясе и откинулась назад, бросив его в открытое море. Мэр лишь смотрел в неверии, как камень исчезает за горизонтом. 20 секунд спустя слабый удар потревоженных вод достиг его ушей, когда снаряд где-то там обрушился вниз. «Я довольно сильная», откровенно и безо всякой нужды продолжила пришелица. Рой судорожно кивнул и сразу же поманил подходящего Динни. Резко наклонив голову на бок, попятился в том же направлении, не отрывая взгляда от невозможно здоровой рептилии, та казалась исполненной вежливого любопытства. Если вы в состоянии применить эти слова к чему-то, по виду способному умять Левиафана в два приема. Когда они с докером отодвинулись на пару дюжин ярдов, у Роя было жуткое ощущение, что если тварь решит разозлиться, то этого и близко недостаточно. Криснер повернулся к Динни, который, похоже, слегка улыбался. «Какого хрена? Прости, Рой, я знаю, это было притянуто за уши», – пожал плечами Динни. По его лицу медленно расползалась ухмылка. «Однако, знаешь, это оказалось правдой». Рой некоторое время пристально смотрел на него, затем обернулся посмотреть на терпеливо ожидающее 80-футовое морское чудовище, в настоящий момент напевающее какую-то смутно знакомую песенку на тонах, заставляющих его кости вибрировать. Очень медленно усмешка наползла и на его лицо. «Питгат, потребуются коричневые штаны, а?» В конце концов почти истерично захихикал мэр. Динни встретил его взгляд, слегка осклабившись. Рой двинулся назад, неожиданно почувствовав себя очень счастливым, и остановился перед Кайдзю, вежливо положившей голову подбородком на скалы перед ним, так что ее глаза были выше головы Криснера лишь на 3-4 фута, а не на 30 с гаком. «Почему-то мне кажется, вы окажетесь тем, что нам нужно, Кайдзю», — заявил он огромному созданию. «Добро пожаловать в Брактон-Бей». Та снова улыбнулась. Затем протянула гигантскую руку и пристроила рядом с ним. Мэр, замявшись на секунду, осторожно сжал самый кончик когтя указательного пальца своей рукой и потряс его. «Надеюсь, нам будет здесь весело», — сообщила Рою пришелица. Они немного поболтали, после чего Динни и Рой направились обратно на утес. Рой остановился на вершине посмотреть, как гигантская рептилия погружается под поверхность, оставляя за собой лишь последнюю волну. Голова кружилась, мужчина не мог понять, хочет ли он бегать кругами, вопя от возбуждения, или же просто устал. Направляясь к машине, отныне совершенно уверенный, что проект может удаться, он просто улыбался. И единственной вещью, которая беспокоила Роя, были последние сказанные ему слова Кайдзю. «Если мы вдруг влипнем, то всегда можем позвать моего старшего брата. Вот он действительно большой и сильный». Примечание к части. Если вы обратили внимание, что Динни в разговоре с мэром говорит про трудовой ресурс то в единственном, то во множественном числе, это не ошибка, так у автора. Глава 46. Решение и признание. Остановившись возле дома рядом с машиной Динни, Рой вырубил двигатель и пару секунд сидел, уставившись в ночь, по-прежнему почти готовый к тому, что из темноты вдруг выступит Род Серлинг и объяснит ему сюжет. Обернувшись к Динни, наблюдавшему за ним с той же слабой улыбкой, которую тот сохранял весь обратный путь, протекавший по большей части в молчании, Рой с жалобными нотками в голосе уточнил: «Это ведь действительно было, верно?» «Было, Рой, было. У тебя реально имеется почти 100-футовый морской монстр, похожий на урезанную версию Годзиллы, готовый помочь нам очистить дно залива». Улыбка Динни стала чуть шире. «Есть такая, боже», — испустил Рой долгий изумленный вздох. «Должен сказать, этот день закончился не так, как я ожидал, вставая утром». «Неудивительно, на тебя столько свалилось за раз», — отозвался собеседник с несколько сочувствующим видом. «Но если это тебя утешит, ты действительно хорошо справился. Лучше, чем я надеялся. Но ты понимаешь, почему я так осторожничал?» «О, черт, да уж, понимаю», — усмехнулся Рой. «Если Кайдзю всплывет под доками без предупреждения, сирены губителей взвоют раньше, чем затихнет всплеск. А мы же не хотим, чтобы ее начал атаковать протекторат в полном составе». «Вообще-то нет, это добром не кончится». Рой несколько подозрительно изучил компаньона. Улыбка на миг стала более самодовольной. «Для нее или для них?» — заторможенно уточнил он. Самодовольство на пару секунд вернулось. Динни повел плечом. «Честно говоря, не уверен. Но учти, что у нее все те же способности, как у Сауриалы и Раптавр, это семейное. Затем подумай насчет молота, которым Раптавр обработала крюковолка, или меча, и увеличь их раз где-то в 10, докер покачал головой и ровно добавил: «При прочих равных, наверное, лучше не доводить до ситуации, где они пойдут в ход». Рой побледнел, зримо представив это. Мысль о молоте с головкой размеров с его внедорожник, который одной рукой многократно раскручивают до скорости звука и направляют по Александрии. Части его было очень любопытно, что же будет, пусть даже остальное его существо потряхивало. «Да, навряд ли. И как нам это предотвратить?» «Я имею в виду, по факту у союза докеров имеется собственный дружественный губитель, ну, с точки зрения остального мира. Это приведет к кое-каким интересным результатам. Ты же знаешь, мы на самом деле не владеем Кайдзю, усмехнулся Динни. Но она, похоже, склонна работать с нами на благо города. Я тут думал, что одним из способов было бы организовать конкретно под нее компанию, по сути как для исполнителя, а затем оформить услуги городу по субконтракту через докеров. Провести по книгам как члена союза, мы будем просто счастливы принять ее. Собственно, как и Сауриалс Раптавр, кое-кто из парней прямо сразу после атаки имперцев интересовался, не собирается ли она стать частью союза. Эберт словно забавлялся. Насколько могу судить, они обе им понравились. Рой уставился на старого знакомого, затем фыркнул. «Ты что, действительно пытаешься взорвать мозг директору Питгот?» Поинтересовался он сквозь смех. «При таком раскладе союз получает собственную команду кейпов. Большинство из них просто ужас что такое, не считая большой, которая куда хуже», мэр на секунду задумался и произнес. «Спорю, ты не хочешь снова попасть под удар. Никогда наш большой друг оттуда выйдет на поверхность. Надеюсь, мы действительно сможем удержать город от эвакуации. Не думаю, что будет что-то хуже начального офигения», рассмеялся Динни в ответ. «Признаю, оно, возможно, будет довольно впечатляющим. Есть пара идей, как уменьшить шок для широкой публики, да и я считаю, что когда все увидят, как идут дела и что это значит для города, большинство склонится к нашей точке зрения. В конце концов, в скором будущем нам придется нанимать сколько-то новых работников, а это в некоторых отношениях большая разница для очень многих людей». «Тоже верно», — подумал вслух Рой, обкатывая идею. «Собственно, я уже вижу, как это может отлично прокатить, и как вместо этого все может пойти очень не так. Нужно продумать лучший способ все уладить». «Так думаешь, проект пойдет?» — уточнил Динни после паузы. Рой снова посмотрел на него и медленно кивнул. «Да, думаю. Насколько могу судить, твое предложение выглядит солидно, однако, как я уже говорил, мне потребуется скинуть его парочке экспертов для окончательной проверки жизнеспособности. С этим и твоими сметами на руках можно вынести его на городской совет и обосновать позицию. Из того, что я видел, не думаю, что потребует много труда склонить всех на нашу сторону. Они все в курсе, что необходимо что-то делать, чтобы возродить город, или же просто смотреть, как он медленно разваливается на куски, банды побеждают, или что-то похуже», он слабо вздохнул. «Поверь, это держит меня сильнее, чем одна ночь. Я все еще верю в этот город, но сейчас мы на самом краю. Все, кто об этом задумывается, знают, но никто не видит выхода. А ты нам таковой даешь». Динни некоторое время молчал. «Надеюсь на это. Я почти уверен в своей правоте», и, поразмыслив еще несколько секунд, Рой твердо кивнул. «Собственно говоря, уверен полностью. Слушай, вот что я хочу от тебя. Оставь мне это, чтобы передать на ознакомление важным людям. Пусть они составят мнение. Я удостоверюсь, что это не утечет ни к кому, кто сразу же мог бы вставить палки в колеса, а это определенно включает СКП. Еще я собираюсь заверить выделение достаточных фондов для начала предварительных работ в доках, так сказать, чтобы подготовить почву. У кабинета мэра имеется независимый бюджет примерно в 1,5 миллиона долларов на случай чрезвычайных ситуаций или важных работ, подо что, по-моему, ситуация подходит. Уверен, докер выглядел несколько потрясенно. Да, я не в состоянии протолкнуть новые наймы, не сейчас, но это легко покроет работы, прописанные в твоем списке как важные для первичной разборки танкера, такие как снос складов и так далее. По твоему докладу, большая часть необходимых материалов доступна у нас или уже на складе, так что расходные платежи – это в основном труд и кое-какое оборудование. Отыщи, что нужно, в идеале сохранив пока цены низкими, направь своих ребят работать и проведи начальный ремонт и усовершенствование доков. В любом случае, думаю, пришло время не дать целому району свалиться в залив. Очень благородно с твоей стороны, Рой. Вид у Динни по-прежнему был изумленный, однако теперь еще и довольный. «У меня, конечно, имеется скрытый мотив», — улыбнулся тот. «Это пойдет на пользу на следующих выборах. Для политика всегда неплохо выглядеть решительным и дальновидным. Но еще я считаю это верным направлением. Как ты отметил, когда мы впервые это обсуждали, больше половины проблем с бандами сводится к людям, у которых нет надежды, нет работы, которым нечего терять. Так мы начнем это исправлять. И еще, начать эту работу сейчас значит, что когда мы соберем голоса, то будем впереди и сможем начать немедленно, что в свою очередь означает, что деньги за лом придут куда быстрее. По-моему, все выглядит вполне однозначно. Должен согласиться, задумчиво кивнул Динни. Рад, что ты думаешь так же, он коротко улыбнулся. Мы давно знакомы, и, если честно, я предпочитаю, чтобы тебя переизбрали. Ты мне нравишься, я тебе верю и совершенно не желаю тратить время на то, чтобы уламывать другого мэра. В конце концов, ты достаточно давно в деле. Рой смерил собеседника удивленным взглядом и рассмеялся. И почему я не удивлен? Фыркнул он. Надеюсь, это значит, что я могу рассчитывать на голоса докеров. Если у нас прокатит, думаю, это уже без вопросов, ухмыльнулся Динни. Так или иначе, до этого еще далеко. Давай посмотрим, что мы можем сделать в более короткой перспективе. По мне, пойдет, Рой протянул руку и обменялся рукопожатием с Динни. Набросай перечень начальных работ, действительно необходимых материалов и подай завтра. Я выделю фонды. Знаю, все есть в докладе, но будет проще с отдельным маленьким документом. Давай сразу начинать, а я подтолкну с другого конца. Даже если, в чем я сомневаюсь, план отменится, по крайней мере, мы сделаем массу важной работы с инфраструктурой. При таком раскладе, может, даже получится подтянуть частный капитал. Я знаю парочку имен, с кем поговорить на этот счет, но предпочел бы держать вопрос под контролем города. Будет куда проще подать это публике, если все своими глазами смогут увидеть преимущество для них, а не лишь для кучки и так богатеньких типов. Я бы сам многое проплатил, Криснер, улыбаясь, смиренно пожал плечами, не то чтобы я супербогат, но средства вполне имею и в состоянии запросто вложить несколько сотен тысяч долларов в тебя без каких-то проблем, но в силу моего положения последствия могут быть запутанными и труднопреодолимыми. Предпочел бы обойтись без чего-то такого, однако независимый бюджет позволит начать, хотя бы работы первой очередности. Согласен, окей, передам данные где-то завтра с утра. Динни выглядел очень довольным. Большое спасибо, Рой. Спасибо тебе, Динни, как за то, что напугал так, что я потерял лет 5 жизни, так и за то, что дал мне возможность полюбоваться, как тоже очень скоро случится много еще с кем. Мэр зловеще ухмыльнулся, а собеседник хмыкнул в ответ. Я весь в предвкушении. Мы должны удостовериться, что сирены несколько минут не будут работать, осклабился Динни. Так, на всякий случай, но должно получиться довольно весело. Держу пари, сервер Тхо расплавится. Мужчины переглянулись и засмеялись как идиоты. Утирая слезы веселья, Рой покачал головой. Боже, Динни, в жизни не предполагал ничего подобного. Я рад, что ты пришел ко мне. Он вынул ключи из замка зажигания и открыл дверь, выбираясь из машины. Гость последовал его примеру. Передавай наилучшие пожелания, Тейлор. Мы должны найти время, чтобы вы двое заглянули на обед. Мне бы пришлось по душе. Думаю, ей тоже. Спокойной ночи, Рой. Спокойной ночи, Динни. Завтра поговорим. Криснер смотрел, как мужчина отпирает свою машину, залезает и едет прочь, пока задние фары не исчезли за углом. И, покачав в изумлении головой, пошел домой, думая о встрече на темном скалистом пляже с благоговейным выражением на лице. «Это будет интересно», – пробормотал он, входя внутрь и размышляя, как же Динни Эберт намерен обставить явление Кайдзю в Брактон-Бей. Что бы ни случилось, в одном Рой был полностью уверен, это будет нечто запоминающееся. Динни поднял глаза от книги на дочь, с улыбкой на лице появившуюся в дверях гостиной, и ответил соответствующе. Обе улыбки росли, пока оба одинаково не взвыли от хохота. Девушка зашла в комнату и уселась на софу рядом с отцом, так что тот мог чувствовать, как ее тело сотрясается от веселья. Динни положил руку на плечи дочери и крепко обнял. «Радует, что мы попрактиковались прошлой ночью, милая», – проурчал он. «Если бы я видел это впервые, точно отложил бы кирпичей». Бедняга Рой явно был на грани. Он выглядел и пах слегка обеспокоенным, – хихикнула Тейлор, посмеиваясь над папой. «Бедный мэр Криснер, он живучий, принялся рассматривать положительный аспект куда быстрее, чем я ожидал», – отозвался, вновь улыбаясь, Динни. «Было весело. Могу понять, почему ты продолжаешь вытворять подобное». Варга 3 часа не мог перестать посмеиваться, доложила дочь с веселым довольным видом. При следующих словах ее голос сменил тембр и интонацию. Теперь Динни знал, что этот демон подключается к ней, и судя по голосу, время тот провел прекрасно. Веселье было сверх всякой меры. Динни, произнес Род Тейлор. Глава семьи по-прежнему находил такое его движение странноватым. «Вельми восхищен, яко добро вы сыграли свой удел». Речение было великолепно. Просто пришло в голову, с усмешкой повел плечами Динни, но вроде сошло. Однако же, добро сделано обоими же. Воистину Эберты есм сила, с коей должно считаться, особливо коль действуют купно. Улыбка Тейлор не соответствовала ее обычному языку тела, хотя и не настолько, чтобы кто-то, знающий его девочку не так хорошо, как Динни, смог бы уловить. «Спасибо, Варга», — произнесла она голосом Тейлор уже с довольным видом. «Тейлор, это здорово смущает», — вздохнул Динни. Впрочем, он также был очень весел. «Почему?» — отреагировала дочь с насмешливым выражением лица, чуть склонив голову на бок, так что мужчине пришлось вглядеться в нее. Отцу порой было затруднительно разобраться, то ли она действительно не воспринимала как что-то не вполне обычное, то ли просто пыталась делать вид. Чувство юмора у его девочки всегда было несколько сардоничным и невыразительным, однако годы после смерти Аннет значительно укрепили тенденцию. Где-то последние 18 месяцев Динни его почти не наблюдал, не то, чтобы он был большую часть времени в состоянии что-то замечать. Хотя после шкафчика Тейлор все больше проявляла его, даря отцу удовлетворение от того, что дочь сейчас так явно наслаждается жизнью. И он тоже был прямым результатом этого. Еще один повод поблагодарить ту таинственную силу, чем бы она ни была, что привела к появлению Варги. «Я вполне уверен, ты знаешь, почему», — наконец произнес он, вставая на ноги. «Давай, пойдем поищем пиццы или еще чего, а то уже какое-то время не выходили из дому». Тейлор с энергичным видом взлетела на ноги. Кончик хвоста вибрировал, выдавая настроение хозяйки. «Мне подходит». Вскоре они сидели в машине на пути к открытой всю ночь пиццерии и смеялись над великим розыгрышем Кайдзю 2011. Рой, пригубив вино из бокала, перевернул последнюю страницу доклада, посмотрел перечень ссылок и закрыл документ. Затем потратил некоторое время, снова пробежавшись по всем пунктам в попытке найти дыры или ошибки, безуспешно, чем остался весьма доволен. Потягивая вино, мэр уставился на пылающий в дровяном камине скорее ради эффекта, чем для тепла огонек. Наконец он взялся за телефон на приставном столике рядом, на секунду задумался и набрал по памяти номер, затем подождал. Спустя несколько гудков возникла пауза, сменившаяся новым рингтоном. Прежде, чем на том конце сняли трубку, это случилось дважды. «Алло, Рой, давненько тебя не слышал. Как часы? Все еще отлично показывают время», — улыбнулся тот, и, уверен, продолжит в том же духе. «Твоя работа не только прекрасна, но еще и очень надежна». «Спасибо», — довольным голосом произнес человек на другом конце линии. «Что я могу для тебя сделать? Имеется кое-что, что я предпочел бы показать тебе. План, как возродить город. Думаю, ты оценишь, вы чем-то похожи с человеком, составившим его. Он очень внимателен к деталям и продумывает все от и до». «Ага, интересно, так и думал, что ты так решишь. Я-то не могу найти в нем никаких узких мест, но если кто и сможет, так это ты. Был бы благодарен, если выберешь время ознакомиться и поделишься своим мнением. Тут могут быть кое-какие возможности для инвестиций в течение года или двух, на это тебе тоже стоит взглянуть». Возникла пауза, затем старый друг тихонько фыркнул. «Будешь должен, Рой, высылай документы. Я перешлю тебе ссылку на защищенный сервер, куда их можно загрузить, он неотслеживаемый. Полагаю, пока об этом больше никто не в курсе». «Нет, мне еще нужно провести его через кое-кого из наших консультантов, но твое мнение хотелось узнать первым. Я на 90% уверен, что проект рабочий. Твой вердикт доведет уверенность до 100%.